Хейт напрягся, чувствуя странную боль в позвоночнике. Он смотрел на лицо карлика, видел молодые глаза на старом лице. От глаз к вискам тянулась паутина тонких белых линий. Какая большая голова! Все черты замыкались на большом рту, из которого доносился монотонный напев. Этот звук навел Хейта на мысль о древних ритуалах, народных преданиях, старых словах и обычаях, полузабытых значениях. Что-то жизненно важное происходило здесь. Смертельная игра мыслями наперекор времени. Древние мысли звучали в песне карлика, как ослепительный свет на расстоянии, который все приближается и приближается, освещая жизнь через пропасть столетий. «Что ты делаешь со мной?» — выдохнул Хейт. «Ты — инструмент, на котором меня учили играть», — сказал Биджас. «Я играю на тебе. Позволь мне назвать другие имена предателей среди наибов. Викурис и Кахиет, Джадида, секретарь Корбы, Абумаджандис, помощник Баннерджи. Даже сейчас, в этот момент, кто-нибудь из них может вонзить нож в спину вашего Муаддиба». Хейт лишь покачал головой, будучи не в состоянии говорить. «Мы с тобой как братья», — сказал Биджас, снова прерывая свое монотонное гудение. «Мы росли в одном и том же баке. Сначала я, потом ты». Металлические глаза Хейта внезапно обожгло непереносимой болью. Красный туман окутал все вокруг. Он чувствовал, как его отсекают от всего, кроме боли. Все стало случайным. Случай пронизывал материю. Воля его ослабла, съежилась. Она жила без дыхания и была различима лишь как слабое внутреннее освещение. С энергией отчаяния прорывался он сквозь завесу боли. Внимание его сосредоточилось на Биджазе. Хейт чувствовал, как его взгляд прорывается сквозь слои карлика, слой за слоем, пока не осталась лишь сущность, выраженная символом. «Мы на поле боя», — сказал Биджас. «Теперь ты можешь говорить». Освобожденный этими словами, Хейт сказал: «Ты не сможешь заставить меня убить Муаддиба. Я слышал, как Бене Джессерит говорят, — сказал Биджас, — что нет ничего прочного, ничего уравновешенного во всей Вселенной. Ничто не остается постоянным. Каждый день и каждый час приносят изменения». Хейт тупо покачал головой. «Ты считал, что наша цель — этот глупый император», — сказал Биджас. «Плохо же ты знаешь наших хозяев Тлейлаксу. Союз и Бене Джессерит считают, что мы производим орудия и услуги. Все может быть орудием. Нищета, война. Война полезна, так как она эффективна во многих сферах. Она стимулирует обмен веществ. Она вынуждает правительство к действиям. Она разделяет генетические линии. Она обладает жизненностью, как ничто другое во Вселенной. Только тот, кто понимает необходимость войны, достигает самоопределения». Необычно спокойным голосом Хейт сказал: «Странные мысли исходят от тебя. Я почти готов поверить в мистическое провидение. Сколько прибыли принесло создание тебя? Из этого могла бы получиться восхитительная история с захватывающим эпилогом. «Великолепно!» — воскликнул Биджас. «Ты нападаешь! Следовательно, ты достигаешь самоопределения!» «Ты пытаешься пробудить во мне насилие!» — безжизненным голосом сказал Хейт. Биджас отрицательно мотнул головой. «Пробуждаю, да. Насилие? Нет. Ты носитель сознания, полученного при обучении. Я должен пробудить в тебе это сознание, Данкан Айдахо. Я Хейт. Ты Данкан Айдахо, уникальный убийца, любовник многих женщин. Искусный фехтовальщик. Правая рука Атрейдисов на поле битвы. Ты Данкан Айдахо. Прошлое нельзя разбудить. Нельзя. Это еще никому не удавалось. Верно. Но наши хозяева отрицают саму мысль, что чего-то сделать нельзя. Они всегда ищут подходящее орудие, правильную точку приложения силы, пользуются услугами подходящего... Ты скрываешь свою истинную цель. Ты создаешь экран из слов. Они ничего не значат. «В тебе есть Данкан Айдахо», — сказал Биджас. «Твое сознание... подчиниться эмоциям или бесстрастному рассмотрению, но оно подчинится. Твое сознание прорвет экран подавления и вырвется из темного прошлого. Оно и сейчас преследует тебя. Существо, живущее внутри тебя, проснется и будет повиноваться». Тлейлаксу считают, что я их раб. Но я... «Молчать, раб!» — произнес Биджас воющим голосом. Хейт замолк. «Вот мы и дошли до сути», — сказал Биджас. «Я знаю, что ты и сам чувствуешь это. И вот условные слова, чтобы управлять тобой. Они сработают как надо.